Однажды к великому мастеру по стрельбе из лука пришли два брата и сказали: «О, великий мастер, мы хотим стать такими же мастерами, как ты, укажи нам путь». На что старый мастер сказал: «Есть два пути к мастерству. Первый — это выйти в поле и выпустить 1000 стрел. Второй путь — это пойти в мир, заходить в каждый дом, просить хозяина выстрелить из его лука, чтобы найти свой волшебный лук, который будет сам посылать стрелы точно в цель. Третьего пути не дано». «Хорошо, — сказал первый брат, — я выйду в поле, и я выпущу 1000 стрел. А я, — сказал второй брат, — я пойду в мир, и я найду свой волшебный лук, который будет сам посылать стрелы точно в цель». Великий мастер отпустил их в мир, и братья стали воплощать свою мечту о мастерстве. Ровно через год два брата опять вернулись к великому мастеру, и он попросил их продемонстрировать, что же они добились, к чему же они пришли за этот год. Первый брат вышел на рубеж, прицелился, выстрелил, и его стрела попала точно в цель. Второй брат тоже вышел на рубеж, прицелился, выстрелил, и его стрела тоже попала в цель. На что великий мастер сказал: «Ты, первый из братьев, каждый день выходил в поле, и ты выпустил 1000 стрел. Теперь ты великий мастер. И ты, второй брат, заходил в каждый дом, просил хозяина выстрелить из его лука, ища свой волшебный лук. Ты тоже в конечном счете выпустил 1000 стрел. На самом деле путь к мастерству, он один, и он единственный. Это выпустить 1000 стрел. Я указал вам простой и короткий путь. Дело осталось за малым. Это выпустить 1000 стрел. И в завершение хочу пожелать мир вашим домам и процветания вашим компаниям. А я всегда буду от вас на расстоянии вашей вытянутой руки до вашей клавиатуры. Пишите в любое время, чем могу, помогу. Успехов вам и красивых продаж!